Алло. Ну чего тебе надо? Ты Привет, больше не Петко. звони сюда. Я ж тебе сказал, сколько раз договорились. Не говорю. Алло, алло. Не Что говорю. тебе за алло, кило? Дедулечка, поговори со мной, Ты дедулечка. какого хуй сюда звонишь? Ты меня спроси. Как Нахуй ты звонить? мне срался? И не звони сюда, гондон Привет. паршивый. У вас водка есть? Хуйотка у меня есть. Хуйотка, знаешь, что такое? Дайте. Хуйотка. Нет. Ну нет, вот ты и пошел вон. Я же сказал тебе, ты че, падла, блядь, русского языка не понимаешь? Нет. Нет. А че ж ты на русском разговариваешь тогда? Нет, конечно. Ну вот Нет, да нет. надо. Хуй тебе в тело. Алло? Пошел нахуй, не видал? Нет. А поебал не пробегал? Нет. Иди он, догони его. Куда? Куда? В пизду. В чью? Где рак зимует? Что ты не знаешь, куда, конечно? Не знаю. Ты же умный. По-умному разговариваешь. Значит, должен знать, раз умный. Я не умный. Как? Я себе говорю, иди он, поебал, не пробегал, иди догони его нахуй.